Караваджо принадлежал нашему городу. И знаете, знаменитый философ Эвгемер, писавший «Историю небес», наблюдая мессинцев, отметил, что боги — не что иное, как великие люди. Вы знаете Эвгемера?